Глава 18, часть 2. Вроде бы все складно, но обратим внимание на неприметные мелочи. Не Москва выходит виновата в разгроме 22 июня. Не верховное руководство и не генеральный штаб, а командиры на местах. Не в том, оказывается, причина позорного бездействия Красной Армии, что директива номер 1, подписанная Тимошенко и Жуковым 22 июня в 0 часов 30 минут, категорически запретила командующим фронтами и армиями отвечать на огонь и вообще предпринимать какие-либо действия. А в том выходит причина, что глупенькие командующие фронтами не имеют достаточно опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, немного растерялись. И вот в помощь им Сталин шлет великого Жукова, который имеет достаточный опыт и никогда не теряется. Красиво все это звучит. Только такого телефонного разговора у Жукова со Сталиным днем 22 июня не было и быть не могло. И вот почему. Сталин готовил сокрушительный удар по Германии и Румынии. 21 июня 1941 года было принято постановление Политбюро об образовании фронтов. 5 приграничных военных округов тайно разворачивались во фронты. Этим же постановлением устанавливалось единое командование над 7 армиями 2-го стратегического эшелона. Командующим армиями 2-й линии был назначен первый заместитель наркома обороны, маршал Советского Союза Буденный, членом военного совета, член Политбюро Маленков, начальником штаба, генерал-адъютант наркома обороны, генерал-майор Покровский, штаб в Брянске. В этом же постановлении говорилось, цитата, «Поручить начгенштаба товарищу Жукову общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами с выездом на место. Поручить товарищу Мерецкову общее руководство Северным флотом с выездом на место». Постановление Политбюро от руки писал лично Маленков. Жуков находился в кабинете Сталина и доводил содержание документа до всех исполнителей, в части их касающейся. Выезд политических и военных лидеров первой величины к западным границам был решен не 22 июня после германского нападения, а 21 июня до нападения. Мерецков немедленно отбыл в Ленинград, Покровский в Брянск, а Маленкова, Буденного и Жукова задержал Сталин. 21 июня Жуков уже отдавал приказы об исполнении решения Политбюро и сам готовился его исполнять. Поэтому Сталину незачем было приблизительно в 13 часов 22 июня звонить Жукову и второй раз сообщать решение Политбюро. Жуков об этом решении знал. И Сталин знал, что Жуков знает.